Роже спросил ее, почему, и не успела она ответить, как он понял, отчего она уезжает. Однако счел своим долгом отговорить ее, она прикрыла ладонью его рот, он поцеловал ее ладонь страстно и гневно, ведь он так любил ее, он стыдился своих мыслей, уж не заметила ли она. А мягкая, нежная ладонь прижалась к его губам, словно говоря, ничего не заметила. Порой издали долетал звон сельского колокола. Они долго молчали. Наконец Анетта вздохнула. Итак, на этот раз все кончено. Пора уходить, Роже, — негромко сказала она. Объятия разомкнулись. Он опустился на колени перед постелью, прижался лбом к оголенным ногам Анетты, словно хотел доказать ей, я твой. Но ему не удавалось отогнать какие-то непрошенные мысли. Он вышел из комнаты. Анетта осталась одна и принялась одеваться. Он ждал ее в палисаднике, облокотившись о забор, и рассеянно, слушая шум лесов и полей, упивался воспоминанием о том, что сейчас свершилось. Тягостные мысли исчезли. Он блаженствовал. Удовлетворены были и самолюбие, и чувственность. Он был горд собой, подумал, «Бедная Анетта!» Но тут же спохватился, «Милая Анетта!» Она вышла из дома, спокойная, как всегда, но только очень бледная. Кто бы мог сказать, что пережила она в те мгновения, когда оставалась одна? Вспышки ли страсти, тоскули, отчаяния? Роже ничего не приметил, он занят был только собой. Он пошел навстречу, снова пытался уговорить ее. Она приложила палец к губам. «Не надо!» У живой изгороди... Опоясывающий сад сорвала ветку боярышника, разломил ее надвое, полветочки протянула ему. А когда выходила, за калиткой прильнула губами к губам Роже. Возвращались молча по лесной тропинке. Она попросила его не призывать молчание. Он держал ее за руку, был очень нежен. Она улыбалась, полузакрыв глаза. Теперь он вел ее и уже забыл, как плакал здесь час назад. А в чаще леса собачий лай вспугивал дичь. Она уехала на утро. Предлогом было письмо, внезапная болезнь какой-то престарелой родственницы, но Брессо нельзя было провести. Они все видели лучшее Роже, и последнее время подозревали, что упустят Анетту. Но им приличествовало не показывать вид, будто они допускают такую возможность, и прикинуться, будто отъезд не вызывает у них никаких сомнений. До последней минуты разыгрывался фарс на сюжет нежданной разлуки и скорой встречи. Анетте была тяжела эта вынужденная роль, но Роже попросил ее объявить о своем решении попозже, написать из Парижа, и Анетта созналась себе, что ей было бы очень неприятно сообщить семейству Брессо о нем устно. Почему-то, расставаясь, они улыбались, разговаривали с искусственным оживлением, обнимались, но не было во всем этом сердечности. Снова Роже вез Анетту в Шарабане, но теперь уже на станцию. Обоим было грустно. Роже, как подобает порядочному человеку, снова просил ее выйти за него замуж, сказал, что обязан жениться на ней, ведь он был джентльмен. Джентльменского в нем было даже слишком много. Уж теперь, по его мнению, он был вправе показать Анетте свою власть, на благо ей самой. Он считал, что Анетта, отдавшись ему, потеряла чувство собственного достоинства, что отныне положение их не совсем одинаковое, и что он должен настаивать на браке. Анетта отлично понимала, что если они теперь поженятся, то найдет себе в 1000 раз больше оправданий, чем прежде, лишая ее самостоятельности. Конечно, она была признательна ему за то, что он так настойчив, тактичен, но она отказала ему. Роже втайне негодовал, не мог понять ее. Он воображал, что прежде понимал, и строго ее судил, но себя не выдал. Она все подметила со смешанным чувством печали, иронии, как всегда, нежности. Ведь во всем этом был Роже. Когда подъезжали к станции, она положила руку, затянутую в перчатку, на руку Роже, он вздрогнул. «Анетта, простим друг другу», — сказала она. Он хотел ответить, но не мог. Они не разжимали рук и не смотрели друг на друга, но они сдерживали слезы, набегавшие на глаза, и оба знали об этом. Приехали на станцию, надо было следить за собой.